Морица. Ни к одной оперетте Кальман не подбирался так долго, как графине Морице, почти затмившей славу княгини Чардаша. Еще в дни войны молодые способные драматурги Юлиус Брамер и Альфред Грюнвальд принесли ему наброски либретто и целиком разработанный первый акт будущей опереты. Кальман ухватился за предложение. Венгерский сюжет, хорошо знакомая среда, желанный мир Чардаша, он с аппетитом принялся сочинять музыку, но вдруг прервал работу и со своими старыми сотрудниками Иенбахом и Штейном уселся за нейтральную голландочку. Непритязательная оперетта имела успех, принесла хорошие деньги и композитору, и драматургам, после чего господа Иенбах и Штейн предались упоительному ничего не деланию, а трудолюбивый Кальман вернулся к Морице. И тут обнаружилось, что у него множество претензий к либреттистам, неожиданных не только для них, но, похоже, для него самого. Все сделанное решительно перестало нравиться. Нет, по боку Морицу. Надо браться за что-то другое. Брамер и Грюнвальд, отнюдь не новички в своем деле, спрятали в карман уязвленное самолюбие и послушно уселись за либретто Бейдеры. Умные и честолюбивые, а они во что бы то ни стало хотели приручить Кальмана. Ничто так не сближает, как общий успех. К Морице все трое вернулись с железной решимостью довести дело до конца. В связи с Морицей современники обвиняли Кальмана в провалобоязни. Но ведь не побоялся же он выпустить фею карнавала, голландочку и Бейдеру на материале, неизмеримо более чуждом ему, чем история разорившегося венгерского графа Тассило, который поступил в управляющее имением к соблазнительной, капризной и вздорной графине Морице. Бывший баловень света на собственной шкуре узнал черное хамство помещиков. Паула считала, что причина совсем в другом. Морица была слишком важна для Кальмана. Он снова после продолжительного перерыва брался за самое дорогое для себя и близкое. Искушенный мастер, он хотел действовать наверняка. Одно дело — оплошать с маленьким королем, другое — потерпеть поражение на своей территории. Пока длилась война, принося все большее бедствие, распадалась изгнившая в конец австро-венгерская монархия, столько времени задававшая тон в европейской политике. Публике нежелательны были даже условные страсти. Ей подавали что-то легкое, бездумное, грезовое, чисто развлекательное, лишь бы забыться от кошмара действительности. И Кальман откликнулся всеобщему настроению феей, карнавала и голландочкой. Потом, когда война отошла в прошлое, он чутко угадал перемену в общественном настроении, связанную с выходом на авансцену истории народов, казавшихся навечно уснувшими. Просыпался, алел Восток. Он откликнулся на эти веяния, вовсе неожиданной Бейдерой, и попал в точку. Но к середине 20-х годов люди оказались в состоянии оглянуться на свое недавнее прошлое. Одни с грустью, другие с насмешкой и презрением, кто с мучительным сожалением, кто с холодноватым прищуром. А какими мы были прежде? И почему сломался, рухнул казавшийся незыблемым уклад? Время для Морицы настало. Паулу поражала художественная отвага Кальмана. Показать притирающемуся к новым условиям свету его отталкивающее лицо. В оперетте не было ни одного положительного героя, если не считать третьестепенных персонажей. Промотавшийся граф Тассило, пошедший в услужение под чужим именем, но не оставивший надежд на выгодную женитьбу. Его сестра Лиза, глупенькая и пустая, мечтавшая выскочить замуж, все равно за кого, лишь бы деньги водились. Взбалмошная Марица, бывший полковник князь Популеску, неотесанный солдафон, чаровница давних лет, старая развратница Лотти. В первой редакции графиня Гугенштейн. Такова портретная галерея героев оперетты. Тассило выглядел привлекательней других и то лишь в силу своего зависимого положения. Баловень гостиных, ставший парием. Но традиционно счастливая развязка, соединившая униженных в стан угнетателей, в круг титулованных хамов. А музыка? Интонационно она большей частью контрастировала происходящему на сцене, и это придавало оперетте загадочное очарование. Сидящие в зале скотопромышленники, старые распутницы, разорившиеся и припрятавшие деньги аристократы, бывшие вояки, сменившие форму на пиджаки, бешено аплодировали, и Паула думала: «Да чего ж ослабели?» Не было не только попытки обструкции, как на княгине Чардаша, но и тени возмущения. В глубине души все эти осколки прошлого знали, что получают по заслугам, а сейчас не до фанаберии. Надо уцелеть, приспособиться, умело распорядиться оставшимся и вновь всплыть на поверхность. Но, конечно же, не карикатурным фигурам обязана оперетта своим феноменальным успехом, а музыкальному одеянию, которое не одеяние даже, а суть. Никогда еще так вольно и мощно не разливалась со сцены цыгано-венгерская мелодика Кальмана. Кому какое дело до мелких расчетов Тассило, когда он рыдает под цыганскую скрипку «Гей, цыган!» А разве помнишь о дурном характере Мариц, поющей свою блистательную выходную арию? И наплевать на скотскую глупость свиновода Зупана, их Калимон может закрутить, вихревая «Поедем в Ороздин». А огромные, захватывающие душу финалы, поразительные по вдохновению и мастерству, Кальман всю премьеру оставался тих, грустен и впервые ничего не записывал на манжетах или клочках бумаги. — Что с тобой, милый? — с неиссякаемым терпением спросила Паула. — Почему ты опять не весел? — Бедный отец, я думаю о нем. Он так и не дожил до самой венгерской из моих оперетт. Каждая новая оперетта на отечественную тему казалась Кальману самой венгерской. Чудо, что он столько прожил, ты продлил ему жизнь. То была святая правда. Старик Кальман, давно приговоренный к смерти, жил и жил, вопреки всем диагнозам, прогнозам, опыту и мудрости медицины, словно назло венским и будапештским эскулапам. Его держала напрягшаяся воля сына, подчиняясь непонятному наитию. Имре сам назначал лечение и режим, отменял предписания врачей, выбирал лекарства и год за годом отвоевывал у смерти своего отца к вящему раздражению медицинских светил. Кальман растроганно коснулся бледной руки Паулы. — Я так ясно вижу. Вот он подсчитывает, какой доход даст Марица. Вспоминает мне в назидание о примерном сыне Белии. Просит округлить свой долг ровно до 10 118 шиллингов. Он был поэтом в коммерции и коммерсантом в поэзии. Ты истинный сын своего отца, Имре. Я не видела человека, в котором так гармонично и естественно сочеталось бы полная художественная раскованность с трезвым расчетом. Кальман кисло поморщился. Комплимент показался сомнительным. Когда они выходили из театрального зала, к ним протиснулась молодая, броско элегантная, какая-то профессионально красивая дама, дружески кивнула Пауле и ударила Кальмана веером по плечу. «Неужели, Имра, я такая дура?» «При чем тут ум? В нем не было и тени смущения. Дело в характере. Попался, попался!» — рассмеялась дама. «Сразу понял, о чем речь. Вы опасный человек, Имра. С вами надо держать ухо востро, а язык на привязи». И снова, тепло улыбнувшись Пауле, она сбежала по мраморным ступеням лестницы к поджидавшему ее седоватому господину с меховой накидкой в руках. «Кто это?» — с любопытством спросила Паула. «Агнесса Эстергази. Фильмовая звезда». «Да ведь нас знакомили у Лигара. Ты забыла?» «Теперь вспоминаю». Паула провожала Агнессу заинтересованным и добрым взглядом. Она узнала себя в Морице. «Это нетрудно. Я использовала ее словечки. К тому же взбалмошность, капризы. Похоже, ты неплохо ее знаешь. Кто не знает Агнессу? На то она и звезда». «Она настоящая Эстергази?» «Самая настоящая. Из тех, что уцелели при крушении Габсбургов. Кинематограф — ее призвание, а не средство к жизни. Зачем же ты высмеял такую славную женщину?» «Господи! Для нее это дополнительная реклама. Вся Вена будет болтать. Видели Марицу? Это вылитая Агнесса. Я уверен, что она не сердится». «Я тоже так думаю». Похоже, Паула гордилась им. Как мать сыном, успешно сдавшим государственные экзамены. «Да, ты стал совсем взрослым, мой мальчик», — говорил ее взгляд. Кальману стало не по себе. Она будто видела его насквозь и дальше, в перспективе грядущих лет, куда он не мог, да и не осмеливался заглянуть. Император. Это случилось на генеральной репетиции принцессы цирка, которую вел король венской оперетты, герой-любовник, режиссер и директор театра Андервин, красавец Губерт Маришка. «Это ария героини лишняя», — безапелляционно заявил кумир Вены. «Мне хочется оставить ее, Маришка», — посасывая незажженную сигару, проговорил Кальман. «Ты же знаешь, я сам постоянно стремлюсь к сокращениям, но Маришка в черном плаще и шелковой полумаске так посмотрел на Кальмана, что тот осекся. Не отводя глаз, Маришка сложил ноты вдвое и отшвырнул прочь. «Начали!» «Минутку!» — не повышая голоса, произнес Кальман. «Я произведу еще сокращение». Он подошел к пюпитру, снял ноты, вынул тетрадку и разорвал ее на четыре части. «Как? Вы снимаете главную арию мистера Икс?» — ошеломленно проговорил дирижер. «Да? Продолжайте». Казалось, Маришка то ли кинется на Кальмана, то ли потеряет сознание. Он был белее пластрона своей сорочки. «Кальман!» — произнес он сдавленным голосом. «Да?» «Это лучшее, что ты создал». «Мне это многие говорили», — равнодушно пробурчал Кальман. «Не задерживайте репетицию, у меня нет времени». Маришка был корифеем австрийской оперетты, баловнем зрителей, властным и самолюбивым человеком, но прежде всего он был артистом. И пока на сцене творились суета и растерянность, напоминающие панику, в обозе он подошел к дирижеру и коротко с ним о чем-то переговорил. Затем дал знак к продолжению репетиции. Оркестр заиграл вступление к арии мистера Икс. Аришка вышел на просцениум, опустился на колени перед Кальманом и запел «Верни, маэстро, песню сердца назад! Верни мне радость, о мой названный брат! Я нищ и жалок, без тех звуков и строк. Мой дух подавлен, я опять одинок». Спел настолько блистательно, что даже партнеры захлопали, а Кальман холодно спросил: «Как с арией героини?» «Будет, будет, все будет, уже есть, ваше величество!» «Так бы сразу!» Кальман прикрыл пальцами зевок. «А ты отлично спел, Ришка!» С цветами и бутылкой вина, возбужденный и радостный, Кальман вернулся домой. «Паула! Паула!» — закричал он с порога. «Я император!» «Да и тут оказалась права. Я император. Сам Маришка пел передо мной на коленях». В ответ тишина, дурная, давящая тишина. Встревоженный Кальман поспешил в комнаты. Из спальни выползла старая слепая такса. Припав к полу, она вскинула длинную острую мордочку и завыла. В страшном смятении Кальман распахнул дверь. Паула лежала ничком в кость кровати, на подушке аллели пятна крови. Казалось, она не дышит. «Паула!» То был голос смертельно раненого зверя. Женщина медленно открыла глаза. «Я вернулась», — прошептала Паула. «Не так-то просто оставить своего старого мальчика. Не приучайся жить без меня, милый».